Тут-то Ян Длинный Ус все и понял, и частые захаживания брата сюда, в его теплую норку и цепкие глаза Яна заметили то, чего не замечали раньше, незаметную крапинку на хвостиках его детей, и на сердце стало так больно, будто его хвост вырвали и съели на его же глазах, ведь такая же крапинка была на хвосте его брата, короткого Уса, а у него такой крапинки не было. «Ах, любимая», — сказал он голосом, полным разбитых надежд и рухнувшей судьбы, — «как же ты могла?» Арычиха же лишь вскинула свои глаза, в которых была другая боль, и было равнодушие к Яну, ее мужу. «Папа, папа, что случилось?» «Батя», — взволнованно спросил старший. «Папка, папка», — закричали самые маленькие, — «твой хвост горит, это горит моя любовь». «Папа», — потянулся клешнями к нему один из любимых сыновей. Взгляд Яна наткнулся на крапинку на хвосте, особенно большую, и в глазах закололо. «Не сын ты мне больше, не сын, чужая кровь». «Но как же», — окинув взглядом крапчатых рачков и безутешную жену, Ян покинул свой дом, свою нору, покинул навсегда. Оказавшись снаружи, он воскликнул: «Ах, святой человек, зачем же ты спас меня, зачем не отдал на растерзание своим лисам? Пусть бы рвали меня на части, пусть бы грызли своими зубами, пусть бы валяли в песке, даже это мне не было бы так больно, как то, что я увидел. Зачем ты это сделал, неужели это была твоя изощренная месть? Или ты не знал и хотел лишь добра?» Рак поплыл дальше. Он плыл не глядя, не обращая внимания на опасности, и в эти дни опасности словно обходили его стороной. Смерть не находила его. Ян плыл очень далеко, как можно дальше от родных мест. Он разочаровался в жизни, в своем брате, в своей жене, в детях. Он разочаровался во всем, даже в себе. Ян забился в глубокую-глубокую пещеру. Он ощущал сильные потоки стихии огня и устремился к ним. Он устремился к своей погибели. Он хотел умереть, но случилась странная вещь. Когда он окунулся в жерло стихии огня и его телу стало так больно от такого жара, что даже его панцирь начал плавиться, он потерял сознание. Он приветствовал свою смерть, вот только она не наступила. Ян не знал, сколько прошло времени, и сколько он так валялся в средоточии огненной стихии, в потоках лавы, но он очнулся живехоньким. Огонь не убил его, наоборот, его тело впитало огонь. Оно впитывало его весь тот месяц, который он лежал в стихии огня, пусть он этого и не знал. И теперь не только его хвост был красным, Ян весь стал красным, но было и еще кое-какое изменение. Рак его не сразу осознал, потому что самосознание его стало сложнее, не такое как раньше, оно обрело новые возможности. Когда Ян сел на камни и структурировал свои мысли, он заговорил. Рак заговорил: «Я изменился», — вдруг сказал он человеческим голосом. Он понял, что стал огненным раком, духовным существом, единственным в своем роде. Семья, она была ему больше не нужна. Дети, они не его дети, они были чужие. Жена, она больше его не достойна. Его больше вообще теперь ни одна рычиха не достойна, потому что теперь он был «Я», сверхрок. Осознание собственной уникальности наполнило его такой абсолютной самодостаточностью, что он твердо решил, теперь он будет раком-отшельником. Ян еще не знал, что он только в самом начале своего пути к небу. Глава 6. «Потоки ци должны дополировать, идеально выровнять твои меридианы», — назидательно сказал Либо. «Поэтому так важно практиковать постоянное меридиальное дыхание. Это не моментальный процесс, это месяцы и месяцы, прежде чем ты доведешь меридианы до блеска». Да, это были типичные наставления бессмертного, которые повторялись едва ли не каждый час. Честно говоря, лучше бы он говорил про своих баб, выдуманных или реальных, не знаю. К меридиальному дыханию я привык и стал ощущать мир вокруг гораздо острее. Кроме того, улучшился мой контроль ци, да и в целом ее ощущение. А в четке я мог теперь запускать больше ци, чем было изначально, и думаю, это усилило их пробивную способность. Мелочь, а приятно. Кажется, будто я стал сильнее. Мы медленно двигались вдоль реки. Я снял свою недообувь, которая практически развалилась. Слишком много времени прошло с тех пор, как мне ее купил Хань. Так что я шел, взбивая воду босыми ногами и вздымая брызги. Совсем как в детстве, от которого осталось одно-два воспоминания. Честно говоря, некоторые вещи делаются сами собой, независимо от возраста. От моих шагов постоянно шугались стайки мальков. Вода была прозрачной, так что все дно было видно. Рядом со мной плавно летел кувшин, поворачиваясь то в одну сторону, то в другую. Я уже заметил одну сторону, ту, что с щербинкой, он охотнее подставлял лучам солнца, будто считал ее лицом. Приятная прохлада воды окутывала ноги, и пусть я шел медленнее, чем мог бы, зато с наслаждением. Кувшин активно летал, и я ощущал струйку ци, которая нас связывала. Она словно поводок то натягивалась, то ослаблялась. До меридиального дыхания я не чувствовал это так тонко. Иногда я поглядывал на карту, но пока она была бесполезна, так как я должен был идти вдоль реки, а поскольку рукавов в ней пока мне не встречалось, то и путь был понятен. Вперед, вперед и вперед. Но я уже точно был довольно близко. Меньше недели пути, и я доберусь до болот. Увы, одновременно с этим тренировать контроль четок я не мог. Так что делал и то по очереди. То ли это меридиальное дыхание повлияло, то ли просто запасы ци стали больше, но теперь я мог жонглировать 10 бусинами. Ван, помоги нам с помощью твоих четок выяснить, кто из нас быстрее, я или эта малявка Джинг. Сама ты малявка. То, что у тебя хвост белее, не значит, что ты старше. Я крупнее тебя, не крупнее, а жирнее. И вообще, кто быстрее достигнет новой ступени духовного развития, тот и старше. Джинг замолчала. Спорить с таким аргументом было сложно. Я прекратил тренировку дыхания и закрутил вокруг себя четки, выделил одну бусину и послал вперед. 20 шагов. Настолько максимально я мог посылать ее. Лисам этого хватало. Ведь я мог крутить ее по кругу, пока они не вымотаются. Начали. Дал я команду, и они побежали. Если бы 10-хвостые небесные лисы увидели, что ты делаешь с их сородичами, тебя бы сожрали на месте. Но их тут нет, заметил я. Но когда-нибудь ты их встретишь. К тому времени вряд ли эти две лисички будут гоняться за святыми бусами. До взросления этих лис еще порядочно времени, они даже еще не могут принимать человеческое обличие, они пока только духовные звери. А когда смогут? Еще не скоро. Вот как появится пара лишних хвостов, так сразу и начнут. Моей задачей в этой игре было не дать ни одной из лис коснуться несущейся на огромной скорости бусине. И, конечно же, я не мог дать победить одной из них, иначе бы опять начались унижения проигравшей стороны. Так что я просто изматывал их обеих до предела, пока те не свалились за землю, тяжело дыша. А когда это произошло, я взял их за шкирку и закинул в реку. Плюх, плюх, ловись, рыбка, большая и маленькая, крикнул я им. А, что? Недоуменно переглянулись лисы, вынырнув из-под воды. Нечего отдыхать, марш рыбу ловить, жрать нечего на обед. Кто первая, то и дам своей ци, кто вторая останется без ничего. Я первая, сейчас, Ван, крикнула Хрули и нырнула. Хрули нырнула в воду уже достаточно широкой реки, а вслед за ней Джинг. Ну ты и манипулятор, воскликнул Либо. Ничего, живот уже крутит, сильнее стараться будут. Я им ци, они мне еду. Все честно, никакого обмана. Ага, а потом будешь говорить, что я вот, мол, праведник, не убиваю живых существ. Так я вроде и не убиваю. Ага, тебе их убивают другие. Что ж, это не считается, лицемер. Не мы такие, жизнь такая. Очень удобно, лисы сами ко мне привязались. Я никогда не заставлял за собой следовать. Еще бы, ты, халявный источник чистой ци. Вот видишь, все получают выгоду. Я, еду, они, духовный рост. Либо вздохнул. Только ты бесполезен, не знаешь ни одной техники. Что ты сказала, кто тебя научил только что меридиальному дыханию и дублирующим схемам и ничего подобного? Техники я знаю. Ты не подтвердил это знание. Ни одной техники ты так и не показал, хотя сам говорил, что после открытия 8 меридиан уже можно. Я чувствую, что меня водит за нос. Я же говорил, что святых техник не знаю. Ну так рассказал бы такие, я бы хоть посмотрел, что это за зверь такой. Не сейчас, и вот так всегда. Я тебя о чем-то спрашиваю, а ты отнекиваешься, мол, не сейчас. Так себе сотрудничество, с лисами у меня лучше выходит. Мне нужно хорошенько покопаться в памяти, чтобы вытащить что-то совсем слабенькое для тебя. Можешь и не слабенькое, а не слабенькое ты вообще не поймешь, не дорос. Ой, тоже мне, высшая математика. Ты просто не понимаешь, мы, бессмертные, просто обращаемся к той или иной стихии энергии напрямую, нам не нужны костыли в виде техники, именно поэтому у меня в памяти так, ошметки, обрывки техники, и чтобы что-то вспомнить нужно время, чтобы ощущать стихию как мы, наоборот, нужно все забыть, нужно учиться обращаться с голой стихией, прошлые знания бесполезны, пропил всю память, безвозвратно, констатировал я, ничего я не пропил, смертный, моей памяти позавидовал бы сам нефритовый император, я помню каждую девушку, с которой спал, каждую черточку, каждую веснушку, каждую родинку на ней, помню, сколько поцелуев за ночь ей подарил, помню. Хватит, избавь меня от подробностей своей прошлой личной жизни. Рад, что ты помнишь каждую девушку, но я бы предпочел самую завалящую технику. Пфф, завидуешь просто, девственник. Слабенько ответил я, присев на бережку и дожидаясь лис с добычей. Раньше твои подколки были острее. Я первая. Выскочила джинк с какой-то речной рыбиной размером с руку. Такой можно всем трем наесться. Что ж, сегодня дадим тебе ци, пожал я плечами. Из воды тут же показалась Хрули. Ван, я чуть-чуть не успела, может, засчитаешь? А, мы же почти одновременно добыли рыбу. Я же буквально на мгновение позже джинк вынырнула. Ага, сейчас, хитришь, сестренка. «По-честному не можешь», — закричала высоким детским голоском джинк. «Мы, лисы, мы должны хитрить. Кто не хитрит, тот дурак. Пфф, так говорят неудачницы и слабочки вроде тебя. В этот раз не получится вывернуться. Мы увидели, кто лучшая охотница. И это я». Джинк прошествовала с гордо поднятой головой ко мне и дала в руки трепыхающуюся рыбину. Хрули поджала ушки и зарычала, глаза ее наполнились слезами или это была речная вода, не понять. В любом случае, она отвернулась и, обидевшись, села у реки, даже выпустила пойманную рыбину. Та, правда, скоро всплыла кверху брюхом. «Тащи сюда рыбину», — кинул я ей, — «нечего дуться». «И мне ци дашь?» — сразу воспряла она духом. «Нет, все по-честному», — огорчил я ее. «Какой я праведник, если свое слово нарушать буду?» Вот так, довольно кинула ей джинк, садясь рядом со мной. «Ван, справедливый, я думал, ты подсудишь Хрули. Она, все-таки, дольше с тобой, чем джинк. Я же праведник, это было бы нечестно». Либо рассмеялся. «Когда эта праведность мешала корысти?» «Не знаю, у меня такой дилеммы пока не было». Через полчаса мы ели безупречную по вкусу рыбину и выбрасывали косточки. Хрули поймала еще целых три рыбины, видимо, надеялась, что ей это зачтут за ничью. Я не зачел. После еды мы сразу отправились дальше в путь. Надо сказать, места впереди становились плодороднее. Появлялись следы пребывания людей. Когда-то засеянные и обработанные поля, какие-то протоптанные и заброшенные тропинки, грунтовые дороги с колеями. В общем, мы приближались к первым за долгое время поселениям. Так что к тому, что скоро появятся люди, я был готов. И, естественно, снова натянул маску, превратившись в старика. Собственно, когда лисы вернулись из разведки с предупреждением, что видели людей, тогда я изменил облик. Стал больше опираться на палку, подобранную по пути, да и кувшин перестал летать и притянулся к моей руке. Летающие кувшины так-то вызывают определенные вопросы, особенно у крестьян. Через часок неспешного пути нам повстречалась деревня, с раскинувшимися вокруг нее обработанными полями, где-то то тут, то там склонились в пахоте крестьяне. Появились дороги. Река делала первые развилки, которых не было на карте, так что дорогу уточнять придется. Да, для посева тут идеальные места. Не зря же мы сразу наткнулись на деревеньку, а где одна, там и несколько. Появились даже небольшие хлипкие мостики через ту часть реки, вдоль которой мы шли. Остановившись перед одним из крестьянинов, я прохрипел: «Не подскажешь, молодой человек, к Великим Карповым озерам куда идти?» «Туда», — я указал в сторону больших холмов на горизонте, до которых было идти и идти. Прохрипел, ну натурально как старик: «Тебе бы актерствовать», — изумился Либо. «Угусь, идти прямо, да уж не налево, спасибо». «Ага, смотри не подохни по дороге, старик, что-то больно ты хлипкий». «Спасибо за заботу, юноша, дошел сюда, дойду и туда». Разговор у нас получился короткий, но емкий, а тут добрые люди, не то слово. С другой стороны, не Уганда шил сапкой, уже, считай, вежливо ответил. Естественно, дорогу я уточнил не только у него, а еще у десятка крестьян, встретившихся по пути. Мало ли, один, перепутал, второй, сказал наобум, и вот ты уже пришел не в Великие Коровые озера, а, к примеру, в Демонические, и обратно уже не вернулся. Такого конца я себе не хотел, поэтому разговаривал с каждым. Некоторые из крестьян были поразговорчивее, некоторые – молчаливее. Однако путь мне и в первый раз указали верный, зато успел вытянуть информацию, что в ближайших местах, и даже в небольшом городе, до которого неделя пути, никакой секты или культиваторов нет, что меня порадовало. Лис, правда, провожали подозрительными взглядами, и видно было, еле сдерживались, чтобы не бросить камнем. Видимо, местная привычка. Но в целом слова о том, что они со мной и ручные, большинство крестьян успокаивали. Лис тут не любит, заметил Либо. Лисы молчали и даже попыток подать голос не делали, знали, чем может закончиться излишняя разговорчивость. Просто слушали наши с крестьянами разговоры. Я шел дальше. Холмы медленно, но верно приближались, и вблизи они были совсем огромными, почти что настоящие горы. У подножия парочки таких холмов и располагалась нужная мне деревенька. Последняя деревенька перед великими болотами, за которыми находились великие карповые озера. Дальше, как говорили мне крестьяне, идут довольно опасные места, куда заходят только отряды молодых охотников, и то недалеко. В конечном счете, к этой последней деревеньке, болотной, идти оказалось дольше всего, почти 5 дней. За эти дни я задумался о том, как вообще вышло, что я иду в такую даль. Я ведь просто послушался слов незнакомого мне человека, слов старика из школы небесных наставников. Я даже не знал, сколько в них правды, но почему-то на интуитивном уровне верил ему, и, честно говоря, не пожалел, что послушался его. Если б не он, то я бы не встретил вторую лису, Джинг, и я бы не спас ее, и не ощутил связи с небом, да и Хрули было бы скучновато, а так она постоянно занята делом, вернее, соревнованием со своей пусть будет сестричкой. Ну и именно в пути я дооткрыл меридианы, благодаря тому краснохвостому раку и камню у деревни, где лисы своровали колос изобилия. Я на себе ощутил, что иногда путь важнее самой цели. Именно путь сюда и заставил меня словно заново прожить какой-то утерянный этап своей жизни. За мной никто не гнался, я ни от кого не убегал, я просто путешествовал вдоль реки, наслаждаясь обществом двух мелких лис и одного неугомонного кувшина, который изредка чему-то доучил меня. Конечно же, настроение слегка портило ежедневное уведомление нейросети о моем дедлайне, о времени, которое мне отпущено на достижение ступени святого. И, как я теперь знал, по мнению Либо, срок в 200 лет был нереальным. Что ж, так это или нет, увидим. Я надеялся, что он ошибается, и что я сумею выполнить контракт. Я взглянул на бесящихся в травах лис. Они рычали и обзывались друг на друга, вот только уже далеко не так злобно и яростно, как во время своей первой встречи. Они по-прежнему были соперницами, но исчезла эта ожесточенность схватки как раньше. Некоторые вещи в жизни важнее потраченного на них времени. Они важнее всего, потому что они и есть то, что составляет нашу жизнь. Это те мелкие события, которые дают направление тому, куда мы пойдем и что сделаем. Просто в текущем моменте мы этого просто не понимаем, не осознаем. Возможно, это и есть то самое «дао», о котором говорил старик из школы небесных наставников. «Дао», которое нельзя понять, но можно прожить, прочувствовать. Я смотрел на двух лис, и на душе теплело, как будто смотришь на детей или внуков. Нормальных, конечно, а не тех, что были у меня, но то дела давно минувшей жизни. Я прекрасно понимал, что если не отпустить воспоминания, то как жить дальше новую жизнь? Это будет продолжением старой. Именно поэтому я их отпустил. Что было, то прошло. Сила, у меня ее пока нет. Но, возможно, в этих местах я действительно найду, если не отшельников, то места их прошлого обитания, где они оставили техники или хотя бы пояснения, помогающие начинающим праведникам. Если верить словам старика с метлой, то так оно и было. Как будет на деле, скоро узнаю. Учитывая, что до достижения настоящей силы мне путь в секты заказан, порежут и пустят на пилюли, надежда только на удачу. Втянув глубоко воздух, в котором уже чувствовалась влага близких болот, я шагнул, а лисы за мной. На мне снова была маска, а в руках – палка. Кувшин был пока в кармане. Либо, а, знаешь, ты стал добрее. Моя фраза была настолько неожиданной, что невозмутимый бессмертный на время потерял дар речи. «Я не стал добрее, я просто привык к тебе и твоим глупым разговорам», — ответил бессмертный Ли. «Ага, конечно», — кивнул я, тем более, договорить он не успел, потому что мы дошли. У подножия холма с нашей стороны раскинулись домишки, какие-то хлипкие, какие-то попрочнее, но ни одного каменного или глиняного, все из бамбука. Видимо, где-то поблизости есть леса. Дорога шла между холмами, в которых было небольшое заграждение и даже врата, хлипковатые, конечно. Река уже час как свернула в сторону, стало даже непривычно не слышать звука воды. У врат, развалившись на подстилке с травинкой во рту, лениво лежал молодой парень. «Эй, дед», без всякого почтения в голосе сказал он, «Куда идешь-то?» Какое-то время назад леди Бай шипела и плевалась, покидая овечьи горы. Она ненавидела ту проклятую овцу, но он был силен, и был ее повелителем, и был ей самой нужен. Хоть она сейчас и служила ему, она надеялась, что наступит момент его слабости, и она заберет у него все, и жизнь, и силу. Но пока, до этого момента, нужно было ждать. Что ж, ее задачей было найти этот сраный кувшин с запертым бессмертным внутри. Единственный шанс для ее хозяина восстановить свое тело. Именно поэтому он так разозлилась после неудачи этого идиота, главы секты огненных кулаков. Более того, леди Бай сама была зла на этого идиота, потому что если б не он, ее бы не отправили на поиски, и она бы нежилась в своей молочной ванне. А теперь, кто знает, насколько она застрянет на окраинах Поднебесной, где засветился кувшин. Сколько времени уйдет на его поиски? Ведь уже прошло немало времени, след точно мог затеряться. Но леди Бай была потому и леди Бай, что никогда не отступала и всегда выполняла задания своего повелителя. До сих пор у нее не было осечек. Через 2 недели после того, как леди Бай покинула Овечьи горы, она оказалась рядом с той самой разрушенной сектой, которую дотла сожгли люди секты огненных кулаков. И тут она занялась тем, что она умела лучше всего, вынюхиванием следов. И нужный след она нашла довольно быстро. След и запах единственного выжившего. Облегчалось все одним фактором. Это был запах святости и глиняного горшка. Никто другой не смог бы учуять его, но она, леди Бай, змея-оборотень, могла. Ее чутье было запредельным. Ну, так она думала. Она шла по следу, весело насвистывая песенки, пока след не привел ее к холмам святости, как их называли местные. Тут след терялся. А лезть прямо в это место, где тысячи и тысячи злых духов жаждут на тебя наброситься, опасалась даже она. Пришлось обходить эти места по кругу. Она лишь надеялась, что беглец не сгинул в холмах святости вместе с кувшином, иначе достать его будет затруднительно. Но ей повезло. Беглец каким-то чудом выжил, и его след она вновь ощутила уже с другой стороны холмов. И тут к запаху святости добавился запах лиса и других людей. Леди Бай зашипела, она ненавидела лис, этих духовных животных. Запах довел ее до странного сгоревшего храма на высокой скале. Тут запах терялся. Вернее, он не терялся, его просто перебивал мерзкий и вонючий запах очень сильного и огромного тигра-оборотня. Он глушил остальные запахи своим звериным духом. Тут леди Бай поняла, что нюх ее не так хорош, как она думала. Но отступать было нельзя. Надо было вновь ухватить нужный запах и попытаться продолжить поиски. И как будто бы запах ощущался где-то на скале, вверху. Так что, недолго думая, она взобралась на нее. Всюду были следы бойни, произошедшие не так давно. Разорванные трупы и мерзкий тигриный запах. Когда леди Бай очутилась наверху, то настороженно застыла. Она ощутила чье-то чужое присутствие и сразу приготовилась к бою. Запах был противный, кровавый, с примесью демонической крови и злой. Да, злой запах. «Ты кто такая?» — раздался обольстительный голос черноволосой женщины, вышедшей из развалин сожженного храма. Видимо, она вышла из какого-то хода, решила леди Бай. «А ты кто?» — приготовилась она к бою. «Я, хозяйка этого места, госпожа Красный Лотос, глава 7. Я окинул его взглядом, никакой опасности для меня он не представлял. Ленивый парень повторил вопрос. «Да куда я иду?» — указал я куда-то аж за деревню. «Что, прям в болото?» — хмыкнул он. «Прям в болото, ну а потом к озерам, к великим Карповым озерам, что ли?» Аж приподнялся парнишка. «К ним самым. Ну ты, дед, на старости совсем с ума сошел. Вон, сам еле ходишь-то, а собрался болото пройти, ты просто их не видел, поэтому и думаешь, что осилишь. Ой, это что, ручные лисы? Никогда не видел, тю-тю-тю», — попытался он их подозвать. «Сам ты тю-тю-тю, ты б еще подсокал или покискал». Парень почесал репу. «А как надо, уру-ру-ру-ру», — хмыкнул я. Обе лисы посмотрели на меня как на идиота, но подбежали, демонстрируя, что такой метод общения работает. «Какое, нахрен, уру-ру-ру? Ну а чего это он, тю-тю-тю, кто так лис подзывает, уру-ру-ру-ру?» — подозвал парень. Лисы посмотрели на него, переглянулись и немного подошли. На расстоянии 3 шагов остановились. «А они не укусят?» — боязливо спросил он. «Трусла на ворота поставили, гениально придумали», — заметил Либо. «Да, парень смелостью явно не блистал, зато сразу тревогу сразу поднимет и не будет геройствовать», — привел я другой аргумент. «До этого лентяя пристрелит на его же лежанке, он и пикнуть не успеет, так и смелого пристрелит. Это да, но он хоть умрет без страха. Ладно, «Пожалуй, трогать я их не буду», — решил парень. «Проходи, старик, у нас там небольшая таверна есть, можешь остановиться». «Спасибо, младший», — кинул я ему, медленно проходя внутрь деревни. «Да, ворота были настолько кривые, что открывать их было не нужно. Можно было бочком пролезть, что я и сделал. А чего не почините? Так зачем с этой стороны-то? Это с болот бывает, всякая нечисть лезет. А оттуда, с полей, все тихо. Тем более я сторожу. Мышь не проскочит». Я хмыкнул. Либо засмеялся. А лису урукнули, выражая сомнение в его способности поймать мышь. «А от кого сторожишь, если с полей все тихо? Ну так вот, вдруг какой душегуб будет идти в нашу деревню? Надо бы тревогу поднять. Ну или такой старый дед, как ты. Ладно, иди, мешаешь спать». Очутившись внутри, я осмотрелся. Домики шли справа и слева от дороги, довольно плотно, и то тут, то там сидели на лавочках люди. В основном старухи. Старики, видимо, что-то делали по хозяйству. На меня тут же вперилось с десяток совсем недружелюбных взглядов. Чужаки, они везде чужаки, и к ним всегда относятся с изрядной долей опасения. Мало ли, что за человек пришел, никто не знает, может, убийца бывший, или не бывший, или вообще мародер, или грабитель, или шипон. Вариантов куча. Я поприветствовал всех, особенно дряхлых старух, их взгляды были наиболее злыми. Старость она такая, не у всех там доброта накапливается, у кого-то с каждым годом только больше агрессии и ненависти к окружающим, и к себе тоже, последнего они просто не замечают. «А тут чужаков не любит», — заметил бессмертный. «Их нигде не любит». Деревенская дорога плавно расширялась, и мы вышли за холмы, на развилку. Вот тут-то и была основная часть деревни, площадь, что-то типа таверны и дорога, идущая влево. Я взглянул на солнце. Еще не закат, но очень близко к нему. В такое время соваться на болото — глупость. Надо бы переночевать и только потом, с утра идти, и то, предварительно договорившись с местными. Возможно, даже удастся найти проводников. Не может же быть, чтобы таких тут не было. Собственно, отсюда уже были видны вдалеке болота, над которыми поднимались явно неприятно пахнущие испарения. «И ты туда собираешься идти? Местечко не внушает доверия». Я вздохнул. «Так надо». Ну а там, за болотами, вверху, на высоте нескольких сотен метров, виднелось ровненькое плато, возвышающееся над этой местностью как ступня великана. По карте я уже знал, что именно на высоком плато и располагаются великие карповые озера. Вот только до того плато надо еще дойти. По болотам. «Здравствуй, старик», — вышел из дома на развилке молодой и крепкий парень. «И что же этот КХМ-путник забыл в нашей далекой деревеньке?» Десяток сидящих рядом стариков и парочка молодых тут же навострили уши и даже не скрывали интереса. «Ничего не забыл, но, видно, переночевать таки придется. Да уж, темнеет у нас быстро», — кивнул, соглашаясь парень. «И где можно заночевать?» — спросил я. «Так вон наша ночлежка, для таких случайно заблудших, как ты. Не гостевой дом, конечно, но что есть, у нас ведь как, все сплошь проездом, никто надолго не останавливается. Места не самые хорошие», — скривился парень. «Почему это не самые хорошие?» — прищурился я. «Так известно почему. Болото. Всегда оттуда дрянь какая-нибудь полезет. Или утопится кто. Случайно, конечно», — добавил он с усмешкой. «Одно было точно понятно. Тут везде была какая-то странная ци с привкусом болот, грязи, пхли, хтани, не знаю, но что-то с ней явно было не так, надо было получше к ней прислушаться». «Ты чувствуешь это?» — спросил я Либо. «Конечно, грязная болотная ци, явно много разных нечистых духов, но ничего опасного, места стоячие, обычные болота». «Старик», — вернулся к первому вопросу парень, — «так ты не ответил, чего хотел у нас, проездом или...» «Или», — ответил я, — «хочу добраться вон туда», — моя рука указала на равнину вверх за болотами, — «к великим карповым озерам». На скамейках вокруг раздался дружный вздох, как будто поминали мертвеца или видели воочию очередного дебила, ищущего смерти. «Дело, конечно, твое», — встала вдруг со скамейки старуха с клюкой, — «но посмотри на себя, старик, представь, что я бы сейчас полезла в болото, да я бы утопилась на первой кочке. Оцени свои силы трезво, ненужные смерти нам не нужны. Очередной труп в болоте — это неупокоенный дух, зачем он нашей деревеньке? А, нам такого не надо, это беспокойные ночи и страх для детишек». Вокруг дружно закивали. «Тетушка Ши дело говорит», — подтвердил молодой человек. «Ты себе потонешь, а нам — проблемы. Я еще вполне бодрый силен». Я подпрыгнул на месте. Ну ты выдаешь себя. Нет, я просто бодрый крепкий старик. Ничего сверхъестественного. На лавочках вновь дружно вздохнули и покачали головами, словно уже представляя, как я, вернее старик, которого они видели перед собой, исчезает в трясине с булькающим звуком. Рано вы меня хороните, мои ножки еще походят под небом. При упоминании неба крестьяне дружно взглянули вверх. Старость есть, ума нет. Вновь прокаркала словно ворона старуха. Это про тебя, старик. Ну прыгнул ты на месте. Прыгнешь так на болотах, еще глубже увязнешь. Спасибо за заботу, но для меня это дело решенное. Сгину так сгину, но отправиться я обязан. Подробности, почему мне туда надо, никто выпытывать не стал. Это было уже немного за гранью приличий. Ну заночевать-то у вас можно? Это конечно. Это пожалуйста, старик. Может одумаешься за ночь. А деньги у тебя есть? Прищурившись, спросила старуха. А то всяких проходимцев и доходяг нам не нужно. Я сверкнул монеткой. Последние гроши, оставшиеся из тех денег, которые мне давал в синем Чжэнихань. Эх, надеюсь, он там в школе небесных наставников уже скинул пару кило и продвинулся по этапам конденсации ци. Другое дело, выдохнули старики при виде денег. Алисы, ручные что ли? Спросил вдруг мужик из сидящих. Ручные, кур не едят, ничего не воруют, я их хорошо выдрессировал. Ну тогда это не лисы, хмыкнул он, это святые какие-то. Все дружно захохотали. Ну а через минуту я уже сидел в здании, напоминавшем таверну, и ел за столом приготовленную еду, часть которой отходила к лисам. И тут неожиданно ко мне подсел один паренек. Это ты ищешь проход через жабные болота? Я молча кивнул. Мы с ребятами туда часто ходим, можем провести за плату. Я снова кивнул. Есть, правда, нюанс. Провести можем только первые два дня, это треть болот. Дальше ни мы, ни никто другой не суется. Так что думай, надо ли оно тебе. Но выход у нас завтра. Потом несколько недель никто туда ходить не будет. Придется ждать. А зачем сами туда ходите? Если опасно, полюбопытствовал я. Так известно, что травы там ценнейшие растут, и рыбы есть редкие. Искренне удивился парень. Это старики ворчат. Но мы молодые готовы рискнуть и потом по хорошей цене сплавить это в город. Хорошо, кивнул я, мне подходит. Треть болот, так треть болот. И еще, старик, лучше выходить затемно. А то наши старики разноются, что мы чужака на болото тащим. Не люблю эти причитания про духов, призраков и утопленников. Плохое настроение перед выходом от этих дряхлых старух обеспечено. Понял. Через секунду мы пожали руку и монетка залог перекочевала к парню. Ты ему доверяешь? Нет, но у меня две духовные лисы, которые разорвут и десяток таких парней, ну а с духами я справлюсь сам. Четкие мантра. Тоже верно. Как-то позабыл, что эти две маленькие хрюкающие животинки прирожденные убийцы. Рядом раздавалось довольное уруканье и хруст куриных костей. Лисичкам я заказал курочку. Похоже, надо будет заказать еще одну, судя по их все еще голодным глазам. Вышли мы действительно засветло и скрытно. Правда, скрытно не вышло. Куда идем, мальчики? Ехидно поинтересовалась та самая тетушка Ши, древняя старуха. Она сидела прямо под ночлежкой, словно знала, что так и будет. Так на болото. И чужака тащите, не слепая, видишь же, чего спрашивать. Вижу, вижу, кивнула она, грубить не надо, кто мне грубит плохо кончает. Типун тебе на язык, старуха. Перед выходом в болото такое говорить, лучше б благословила. Она так благословит, что лучше б прокляла, заметил один из парней. Парни захохотали, видимо, тетушка Шия и благословение не сочетались в одном предложении. Кто верит в приметы, не верит в свои силы, заметила старуха. Ну давай, тогда сама пойди в болото. Посмотрим, как ты веришь в свои силы. А я что, дура? Я знаю, что утоплюсь, оно мне надо. Я посижу на скамеечке, не то что один старик, возомнивший себя молодым. Я вздохнул. Ладно, мальчики, куда вы его доведете? Так до жабьих болот. Мы ж не дураки, дальше ступать, знаем. Хаживали. Плохо закончилось, надеюсь. А ты, старик, идешь дальше? Да, иду, до Великих Карповых озер, подтвердил я. Ой, дурак, покачала она головой. Ладно, дам совет, не трогай и не обижай жаб. Жаб, приподнял я бровь. Что, тугой на ухо? Жаб, говорю, не трогай, они мстительные. Хорошо, совет запомнил. Лисы кивнули. Ага, эти трогать жаб не будут, как же, да они устроят жабий геноцид в соревновательных целях, кто больше поймает. Ладно, идите, пока не повылазила всякая шваль. Под швалью, очевидно, Она имела в виду других поселян. Добрая старушка, заботливая, очень сомневаюсь. Что-то с ней не так, ах да, и еще, если увидите озеро с серебристым карпом, бегите. Каким-каким карпом? Переспросил парень, остановившись. Не для тебя сказано, старику говорю. И вообще, смотри, старик, по сторонам, много нечисти далеко в болотах водится. Не успеешь оглянуться, утащат на дно и пожрут твою седую головушку. Тьфу, да ничего там такого не водится, если тропинки знать, встрял парень. Молчи, сопляк, сверкнула глазами старуха. И что тебе сдалось в тех озерах? Риторически спросила старуха. Слыхал, там обитал святой человек. Хотел найти те места, ответил я. Если и обитал, то давно сгинул. Нечего там делать. Ладно, мы пошли. Заболтала ты нас, старуха. Качнул головой Линк, парень, которому я отдал деньги. Старуха ши сплюнула, и мы пошли вперед. Обернувшись, я подмигнул ей и помахал рукой на прощание, а то что сидит такая хмурая. Примерно в тот же миг Джинг подбежала к ней и сказала детским голоском. «Бывай, вонючая старуха, чтоб тебя небом придавило». И, хихикнув и показав язык, убежала к нам. Глаза тетушки ши выпучились, словно увидела призрака. Я осуждающе и очень грозно посмотрел на Джинг, но с нее как с гуся вода. Мой осуждающий взгляд продублировала примерно ведущая себя Хрули. Джинг же только хмыкнула. «Надеюсь, старуху инфаркт не хватит». Парни передо мной шли с большими плетеными корзинами за плечами и длинными крепкими палками с крюками на навершиях. «Далеко тянутся болота?» — поинтересовался я, когда мы уже подошли вплотную к началам болота и немного замедлились. «Да чуть ли не на сотни лиг, старик», — ответил один из трех парней, щуплый. Он нес вдобавок к корзине связку удочек. «Да, хрен обойдешь», — добавил тот, которому я заплатил за сопровождение. «Тем более, в таком возрасте, как у тебя», — добавил третий, несший запасы пищи. «Старший Иван, а вы набожный, у вас столько четок». «Да, соблюдаю определенные обеты». «Ну да», — добавил парень. «Небось на старости, особенно перед смертью, не хочется нечистым духом остаться. Или в ад попасть», — добавил второй. «И это тоже», — коротко ответил я, не вдаваясь в подробности. «И одежда у вас как у монаха какого-нибудь». «Да, крепкая», — ответил я. «Вы только лисам своим скажите, чтоб след в след шли. Они же слушаются вас, в целом». Я взглянул на лис и кивнул. «Да, лисы уркнули. Ну а мы стали у тропки прямо перед болотом. Кругом кишмя кишели комары. Земля тут уже была вязкая и подванивала испарениями. Лисы застыли перед зловонной топью. Уруруру, уруруру. Что они сказали? Говорят, место дерьмовое, лучше б не идти». Я вздохнул, идти было надо. Я присел перед болотной водой и провел ладонью по ее поверхности, прислушиваясь к ощущениям. Теперь с меридиальным дыханием я ощущал гораздо больше, чем раньше. Местная ци была какой-то другой, вязкой и неприятной. Внутри меня все сжалось, словно натянутая струна. Это было легкое ощущение опасности. Видимо, не зря местные опасаются этих мест. Причины тому точно есть. Ци ощущалась, словно зараженная какой-то медленно убивающей болезнью. Странно все это. Болотная ци, что ты хотел? Заметил Либо. Я встал и взглянул вдаль. Перед нами, пересекая топь, шла тропинка, выложенная камнями. Старайся не отставать и дышать через одежду, старик. Парни натянули на лицо тряпки. Иногда в глазах от этой вони плывет, и можно просто съехать в болото. Так что держись. Сам решил идти. Мы, конечно, тебя крюками вытащим, но это, знаешь ли, неприятно. Через уже полминуты мы достаточно углубились в болото. Я оглянулся. В этих пусть и не таких густых испарениях все действительно плыло. Смотри под ноги. Лисы тоже шли осторожно, принюхиваясь и лапами пробуя воду. Тяжелая болотная ци ощущалась неприятно, но ее было намного больше, чем там, позади, в деревне и в полях. Не зря сюда жители деревни ходят за редкими растениями. В таком месте они должны быть, и в немаленьком количестве. Вот только вопрос в воздействии ци, уж не уродует она словно радиация все живое, или это просто такой тип ци и ничего более. Парни весело болтали друг с другом, будто вышли на прогулку. Возможно, они просто так скрывали свой страх. Честно говоря, от каменной тропки шли и обычные тропки, и запутаться там было проще простого. Либо, а, можешь запомнить дорогу, ты наверняка без проблемы ощущаешь, как и куда мы идем по потокам ци, потому что я уже запутался. Бессмертный горько вздохнул. Вот почему самое неприятное должен делать я. Либо, запомни дорогу. Либо расскажи про меридианы, либо расскажи про девятихвостых лис, либо расскажи про богов, либо расскажи про техники, либо расскажи. Про техники ты так и не рассказал, прервал я его. На пару секунд он умолк, а потом сказал: ладно, запоминаю дорогу. Плюх, моя нога буквально провалилась на тропинке, на безопасной тропинке, где до того прошло трое человек. Мигнуло проклятие, и я все понял. Держись, старик, схватил меня парень, идущий спереди. Твою мать, прям тропа провалилась. Удивленно смотрели они на мою мокрую по колено ногу. Я сглотнул. Началось. Да, за час пути я проваливался на уже хоженых местах раз 20, и парни начали на меня косо поглядывать. Ты что, проклят, старик? Либо засмеялся. Лисы уркнули, а я промолчал. Мы пошли дальше. Туманы и испарения стали стелиться ниже, так что я стал лучше различать эти места. Тут среди болот были холмы невысокие, метров 20, но они могли быть своеобразным ориентиром. Могли бы, если б их не было больше нескольких сотен, совершенно одинаковых с виду. Иногда наш путь проходил прямо вплотную под холмами, у их подножия даже удавалось отдохнуть. Там из палок были сделаны небольшие лавочки, видно, парни еще в прошлые разы себе такие подготовили. На таких остановках мои проводники расспрашивали меня, откуда я прибыл и какие места по пути сюда посетил. Им это было действительно интересно, потому как сами они кроме ближайшего города никуда из родной деревни не выбирались, и рассказы других путешественников были для них единственным способом узнать о мире чуть больше. Изредка один из них взбирался на холмы и обшаривал их склоны, ища какое-то растение. Срезав его, он закидывал в заплечную корзину. Понемногу корзинка заполнялась всякими разными растениями. А ничего, что оно завянет? Спросил я. Эти растения идут на продажу сушеными, а не свежими. Мы уже знаем, что портится, а что можно тащить в город, уже наученные. В общем-то места тут богатые на редкие ингредиенты, но, он грустно вздохнул, но мы тут теряли своих и теперь больше, чем на полдня пути заходить теперь никто не решается. Да ты и сам, старик, должен уже чувствовать. Воздух меняется, пахнет гнилью. Я вдохнул. Да уж, не почувствовать витающие в воздухе тошнотворные запахи было невозможно. Это идет оттуда, из глубин, парень указал вдаль. Надеюсь, ты передумаешь туда идти, когда мы подойдем к границам. Границам? Да, у нас тут везде стоят метки, куда дальше ходу нет. Гнилое, конечно, местечко, и дело не только в болотной ци. Тут есть что-то еще. А чем ты? Я про духов, старуха была права. Они тут точно есть и в немалом количестве. Я покрепче сжал четки. Что-что, а со злыми духами разговор у меня был короткий. Опыт уже имелся, так что страха внутри не было. Мы сделали недолгую остановку и двинулись дальше. В этот раз мы шли безостановочно почти несколько часов. Что сказать про комаров? Они все летели на меня. Хорошо, одежда не пропускала их укусы, за это отдельное спасибо тому святому. Но все равно вид того, как вокруг вьются черные тучи комаров, каждый из которых только ждет возможности попить моей святой кровушки, дико напрягал. На лице приходилось постоянно держать кусок одежды, чтобы ненароком не вдохнуть этих тварей, маска от подобного не защищала. Иногда, правда, какой-нибудь особо ушлый комар проскакивал в рот, и мне приходилось отплевываться и откашливаться. Зато парни впереди шли спокойно, я, так сказать, взял весь комариный удар на себя. Места становились все гнуснее и противнее, и наш отряд уже выглядел прямо как в фильмах ужасов, где главный герой в компании таких же друзей-идиотов идет в какое-то совершенно точно небезопасное место и в ус не дует, не подозревая о надвигающейся опасности. Но ладно бы только это. Вдобавок в какой-то момент здешняя ци совсем испортилась, став противной на вкус. Либо, что это с ци, она стала какой-то прям совсем гнилой. Заметил наконец, заметил я это сразу. Но что это? Запах как будто уже знакомый. Не могу вспомнить. А это, мой смертный ученик, легкие примеси демонической ци. Опять демоны? Ну демоны, и что? Не думаю, что тут такие отморозки, как тот, что тебе повстречался. Скорее всего мелочь какая-то. Ты теперь опытный. Вспомни, какого демона завалил. В том мало моей заслуги. Честно сказал я. Это да, согласился Либо. А вообще, любые болотистые местности уже сами по себе обозначают, что там завелся какой-то противный дух или демоническое отродье. Неужели не знал? Не, теперь знаешь. По естественным причинам такие болота не образовывались бы. Тут должно быть что-то, что искажает и изменяет потоки природной ци. Ладно, у меня есть четки, лиса и защитная мантра, успокоил я себя. Вот, уже вижу какой-то прогресс. Раньше ты бы бежал отсюда сверкая пятками, едва бы услышал слово демон. Путешествие со мной положительно влияет на твой дух, там появляются зачатки храбрости. Храбрость губит. Осторожные люди дольше живут. Осторожные люди могущественными культиваторами не становятся. Авторитетно заявил бессмертный Ли. Это мы еще посмотрим. Парни же впереди меня шли ни о чем не беспокоясь и размахивая удочками и втыкая в влажную землю крепкие палки. Никакой демонической ци они, очевидно, не ощущали. Довольно скоро нам пришлось перебираться одно болото вброд, по кочкам и, хвала небу, в этот момент проклятие на мне не сработало. А потом наступила пора еще одного болота и еще одного, и только после этого мы добрались до относительно твердых мест и очередных холмов. Какое-то время мы просыхали от болотной жижи. Парни пили воду и давали мне. «Это твой шанс», — говорил Либо, — «вычистить демонических тварей в таком месте, это значит прорва халявной ци. С ее помощью можно начать открывать дублирующие меридианы. Ее переработать еще надо», — заметил я. «Переработаешь», — уверенно сказал бессмертный. «А до того с тварями сначала справиться надо, не подохнув и не утопившись по пути», — добавил я. «Ой, началось. У тебя святые четки. Если ты с ними не справишься со здешними тварями, то можешь топиться. Тогда у тебя нет будущего, как у практика. Спасибо за то, что столь лестно обрисовал мое будущее. Ну а что ты хотел? Чтоб я с тобой сюсюкался, что ты не замечал за тобой сюсюканья. И не заметишь, учитель должен быть строгим. Ты теперь мой учитель», — хмыкнул я. «Учу ведь, уму-разуму учу, и тому, как быть настоящим практиком, а не смертным трусом. Меня учит уму-разуму бессмертный, который проигрался в карты и оказался на тысячелетие оказался заперт в глиняном кувшине. Прошлое остается в прошлом. Удобно тащить на себе ошибки прошлого, как тащить ненужный хлам в новую жизнь. Глупо, тяжело и бесполезно. Учту», — мысленно кивнул я. «Путь практика, мой смертный ученик, это путь силы, путь испытаний и страданий. Они тоже есть. Без страданий не выковать характер», — согласился Либо. «Слабый умрет, сильный возвысится, трус останется слабым, смелый станет сильным. Но гарантий, полагаю, никто не даст, что данная схема сработает», — хмыкнул я. «Даже сейчас», — проигнорировал мой вопрос бессмертный, — «даже сейчас ты стал настолько сильнее лишь потому, что на твою долю выпало немало опасностей, из которых ты вышел победителем. Чудом, не чудом, а с помощью несказанной удачи. До сих пор удивляюсь, как ты остался жив, учитывая, что на тебе висит малое проклятие неудачи. Ну и ты забыл главное, благословение неба. Оно не дается за мелочь. Нужен серьезный подвиг, возможно, эти места дадут тебе такой шанс». Я задумался. Раньше бы я сказал: «Ну его, такой шанс в одно место». А теперь внутри что-то изменилось, возможно потому, что я перестал ощущать себя таким уж беспомощным. А ведь еще совсем меня бы полностью устраивало продолжать сидеть и медитировать в какой-нибудь мелкой секте, наблюдая восход солнца, шепот ветра по утрам и слушая стрекот цикад по ночам. И чтоб никаких опасностей, кроме переедания. Дзинон такой, у каждого свой. Теперь же я увидел опасных практиков и на что они способны, и понял, что мне нужна сила. А после слов старика с метлой, что любого праведного практика могут заточить и использовать в качестве источника целебной ци, я и вовсе укрепился в мысли, что отсидеться не получится. Надо добывать себе силу, а для этого нужно рисковать. «Привал!» — раздался голос одного из парней. В этот раз мы остановились не в каком-то заболоченном месте, как бы это странно ни звучало. У подножия холма имелись заготовленные стоянки под ночлег. Видно, место это было проверенное и безопасное. Правда, демонический запах стал тут сильнее, но это ничего не значит. Нет, это не был крик, это был вой. Вой какой-то болотной твари. Лисы притихли. Мы с вздрогнувшими от этого воя парнями переглянулись. Глава 8. Парни застыли как были, да и я с лисами тоже. Они сделали мне знак не шевелиться. Минута, вторая, третья. Почти 5 минут мы стояли буквально как застывшие статуи, не двигаясь, не дыша, не шумя. Стоим, ждем. А потом раздался еще один крик: «Квак! А-а-а, ква-ква! Так это жаба, и, видимо, не маленькая», — подтвердил Либо. Потом ква прозвучал где-то в стороне, а потом он стал еще глуше, удаляясь. Лишь тогда парни выдохнули. «Это нормально?» — спросил я с подозрением. «А, ну да», — подтвердили они, скидывая с себя корзины. «Но вы так испугались, заметил я. Это просто меры предосторожности. Эти жабы сюда не лезут. Жабы? Переспросил я. А большие? Да, подтвердили дружно парни. Здоровые такие, парами ходят. Их вроде бы всего две, но на нас им обычно наплевать. Мы несколько раз их видели шагах в 300. Страшно, не скрою, думал, обделаюсь, но обошлось. Обошлось что? Уточнил я. Ну, они нас не тронули. И так было несколько раз, добавил второй. Но все равно лучше лишний раз на глаза им не попадаться. Я кивнул. Фуф, выдохнул Чжу, самый мелкий из всех, тащивший еду, в большой корзине. И не говори, Чжу. Добрались, сказал с облегчением самый старший из них. Всегда устаю от ходьбы по болоту, будто силы что-то вытягивает. Похоже, мы пришли в те места, дальше которых парни не заходили. Они расположились на лежанках, которых тут был с десяток, у небольшого холма, чуть дальше от болотной жижи, правда ненадолго. Просто чуть передохнуть после пути. Это вы сделали, указал я на лежанки. Конечно, мы, не старики же, они сюда даже не суются. А потом, один за другим, парни начали подготавливать удочки. Мы приходим сюда карпов ловить, сказал Чжу. Да, тут они реально большие. В болотах, скептически приподнял я бровь. Нет, конечно, тут есть небольшое и довольно чистое озеро. Сейчас увидишь, старик, тут недалеко, не вглубь, а в сторону. Все, что я увидел, когда мы оказались у этого небольшого и действительно чистого озерца, так это полчища комаров, которые с немыслимым остервенением атаковали меня. Мои проводники, тем временем, поставили возле себя небольшую корзинку, видимо как раз для карпов, которых будут ловить, ну а я сел рядом, постоянно отмахиваясь от роя насекомых. У парней, правда, было нечто вроде банных веников, которыми они обмахивались. Им помогало, их насекомые не трогали. Лисы гоняли вокруг нас совершенно без страха провалиться в тину или где-нибудь увязнуть. Думаю, им это действительно не грозило. Духовные звери, как-никак. Пока мы сидели, я попытался почувствовать окружающую ци, и с уверенностью мог сказать, что гнилостных и противных ручейков демонической ци стало больше. Ощутимо. Демонической ци стало больше, мне не кажется, стало. Это опасно для меня, я бы не сказал. Так, мелочь, я бы даже внимания не обращал. В голове всплыло то грозное ква и слова парней о здоровенной жабе, которая, тем не менее, их не трогала. Слушай, а та жаба, о которой они говорили, может быть КХМ связанной с этими потоками демонической ци. А я откуда знаю, увижу, скажу, а до тех пор я знаю не больше тебя. И обычных крупных жаб хватает, чего сразу демоническое это. Да так предчувствие. Надеюсь, увидеть нам ее не придется. Я смотрел на болото впереди и понимал, что пути назад-то нет. Мне нужно добраться до Карповых озер, которые находятся где-то наверху, но прежде нужно пройти болото. Да и в болотах, по словам старика с метлой, должно быть одно жилище праведника. Вот только теперь, глядя на необъятные болота, я сомневался, что его можно найти. Тут бы просто не провалиться под тину и не утопиться. А те каменные столбы, спросил я парней, указав на столбы за этим небольшим озерцем. Это граница. Дальше мы не ходим. Опасно. Понятно. И тебе не советуем, сказал Чжу. Да, не советуем, подтвердили остальные. Я вздохнул и ничего не ответил. Наконец карпы начали клевать. Ловили их они на какую-то мудреную смесь, и хорошо ловили. Скоро корзина заполнилась почти полностью. Всего рыбалка заняла около 2 часа, за время которых лисы оббегали все вокруг и, естественно, забежали за границы, указанные парнями. «Не передумал, дед?» – спросил Чжу. «Ты еще можешь уйти с нами». Они уже собирались обратно, закинули на плечи корзины, подрезали еще 10 растений и готовились уйти. «Я думал, вы сюда за травами шли», – заметил я. «Ну, мы и за травами, и за рыбой, но часть трав нужно на обратном пути собрать. Не хотят тебе ценные места показывать». «Да я уже и так понял». «Нет, не передумал. За меня не волнуйтесь, я крепче, чем кажусь. Разные передряги на моем пути были. Этот старик еще поживет». «Ой, вы послушайте его», — говорит так, будто армию демонов сокрушал. «Не могу передряги», — бессмертный расхохотался. «Ну как знаешь, старик, еще совет, вроде не говорил. Держись как можно ближе к холмам, и не выпуская из рук своих палки. И вот еще на, веревка». Он вытащил из своих запасов моток веревки. Я ее с благодарностью взял. «И еще, если прям уткнешься и поймешь, что дальше не пройдешь, просто возвращайся обратно». «Спасибо, Чжу, и вам, парни, слегка поклонился им, а они в ответ мне: так и поступлю, если пойму, что дальше не пройду. Хорошие парни, прозвучал зловещий голос Либо, надеюсь, в этих местах с ними ничего не случится. Давай не начинай, все будет с ними в порядке, сотни раз они тут были. Я просто сказал, прозвучало как плохое пророчество. Прошло буквально 2 минуты, как я остался один у этого озера. Парни медленно побрели прочь, изредка оглядываясь на меня, видимо ожидая, что я передумаю. Я, конечно же, не передумал. Не для того я такой долгий путь сюда держал, чтобы сдать назад. Я вдохнул, выдохнул и взял в руки четки. В теле была слабость после 7-часового перехода и постоянных отмахиваний от насекомых. Ну, наконец-то можно говорить. Взвизгнула Джинг. Я думала, у меня зубы выпадут. Еле удержалась, чтобы не вякнуть этим людишкам чего-нибудь напоследок. Кстати, об этом, вдруг вспомнил я выходку Джинг перед той старухой и решил поговорить с ней на этот счет. «Рыба!» — крикнула она, прочитав мои намерения, и прыгнула в озеро, лишь бы избежать разговора. «Трусиха!» — крикнула ей вслед Хрули, а потом заговорила со мной. «Мы тут все оббегали, тут тропок хватает, просто надо в нужных местах ступать». «Да, людишки такие тропы не видят», — вынырнула наружу Джинг, отфыркиваясь. «Да, это лисьи тропы», — подтвердила Хрули. «Лисьи тропы? А, ну они так называют места с особым течением ци, которые ощущают только лисы. Первый раз слышу. Тебе что ни скажи, ты первый раз слышишь, как ребенок. Значит, мы тут не заблудимся?» — спросил я лис. «С моим нюхом? Нет», — гордо подняла голову Хрули. «У тебя нет нюха, только мой нос нас выведет куда надо. Ты как заведешь, так и не выберемся. Арррр». Без парней и проводников стало тихо. Относительно, конечно. Отовсюду продолжало что-то булькать, квакать, жужжать и садиться на мою бедную голову. Я подошел к озеру и взглянул на воду. Мутноватая, конечно, но карпов тут действительно много. Видимо, не зря на плато вверху располагаются великие карповые озера. Кстати, отсюда было его немножко видно. Оно словно огромная стена вздымалось над болотами где-то там, вдалеке. «Я на охоту. Видела тут одну тварь», — крикнула Джинг. «Я с тобой». Сорвалась Хрули, и я как-то резко остался один. «Только сильно не шумите», — крикнул я им вслед.